Глава 18. Лишь одно мгновение, пропитанное тишиной, быстротечное и в тот же момент невыносимо долгое. Лиам выхватил меня из рук Райта и крепче прижал к себе, а я в ответ обняла его настолько сильно, что руки заискрились болью. Я все еще плакала. Нет, рыдала, но также улыбалась. Была по-настоящему счастлива. «Что ты сказал?» Голос Райта разрезал эту тишину, пробил ее молниями. Отдаленно я чувствовала, что Мат смотрел на меня. Его взгляд, как и энергетику, было сложно не заметить, но уже в следующую секунду он посмотрел на Лиама. «Твоя дочь?» Лиам ничего не ответил. Его стальное тело еще сильнее напряглось, и он, убирая пряди моих волос, прикоснулся к плечу, к метке, оставленной Матсом. «Я убью тебя». Тело обдало битым стеклом, и я резко подняла голову, увидев, что глаза Лиама заволокло кровавой пеленой. Он убрал меня к себе за спину. «Сядь в машину, Ноэми». «Нет». Я растерянно выдохнула, пытаясь остановить слезы, но от того, что исходило от Лиама, меня начинало сильнее трясти. «Я только увидела тебя и... Пожалуйста, давай просто уедем!» Я обернулась к Райту. «Лиам мой отец, и я хочу к нему! Хватит всего этого!» «Отец? Я должен в это верить?» Райт был очень мрачным. Но, сделав глубокий вдох, он еще сильнее свел брови на переносице, вновь перевел взгляд с меня на Лиама и обратно. Еще раз вдохнул воздух, словно изучая его, и, казалось, чувствуя то, что он считал невозможным, разворачивал это, по-звериному пронзал и впитывал, желая разобрать каждую грань. И чем больше он это делал, тем сильнее менялись его глаза. Для меня оставались все такими же циничными, но было в них нечто другое. «Я хочу тест. Сейчас!» «Ты его не получишь, и к моей дочери больше не прикоснешься». «Дочери», — повторил Райт. Странно, но в этот момент он опять положил ладони в карманы брюк. Даже его поза стала какой-то другой, хоть и он был не меньше напряжен, чем мой папа. «Ноэми, в машину», — повторил Лиам. Он завел руку за спину и провел ею по моему плечу. Таким образом успокаивал, после чего мягко подтолкнул назад к автомобилю. Я послушалась и отошла к нему, но пока дверцу не открыла. Райт, видя, что я отдалилась, сделал шаг вперед. Спокойный, будто бы незначительный, но в нем я уловила нечто куда большее. Ощущение того, что Альфа не собирался меня отпускать. «Стой там. Что бы ни случилось, ни в коем случае не отходи», — сказал мне Лиам. Я опоздала, кивнула, но ничего сказать не успела. Они все-таки сцепились. Вернее, Лиам ударил Райта в живот с такой силой, что тот отлетел в сторону леса, спиной врезаясь в дерево, из-за чего оно захрустело и чуть повалилось. Я и Лиама потеряла из виду. Широко раскрыв глаза, быстро оглянулась по сторонам, но не смогла найти Альф взглядом. Больше их не видела, только чувствовала. То, как дрались Альфы, ничем не сравнить с обычными людьми. Каждый их удар был пропитан энергетикой, из-за чего земля сотрясалась, будто от землетрясения, и даже меня начало раскачивать из стороны в сторону. Схватившись за машину, я боком прижалась к ней. В том хаосе, который происходил, я лишь отдаленно поняла, что все люди Райта были без сознания. Они все-таки не выдержали раздирающего давления и рухнули на землю. Наверное, Лиам чувствовал, что вокруг не было ни души. Я доверяла папе, и раз он сказал мне стоять около машины, значит, это место полностью безопасно. Вот только после очередного сотрясения земли я, сама того не понимая, сорвалась с места и побежала в сторону леса. Здравый разум истошно твердил о том, что мне следует вернуться назад. Но с каждым колебанием энергетики я лишь ускоряла бег. Неслась по мокрым листьям и несколько раз врезалась в деревья. В кромешной темноте ничего не видела, из-за чего споткнулась об острый корень и порвала босоножки. Сняла их и босиком побежала дальше. Лес будто ожил. Деревья раскачивались из стороны в сторону, и ветки, шурша листьями, впивались в тело, напоминая тонкие руки, которые удерживали, словно пытались схватить и утащить в преисподнюю. Вырываясь, я очень сильно поцарапалась. Раздерла кожу до крови и порвала платье, но не остановилась. Бежала к самому эпицентру ада, туда, где энергетика осуществляла атмосферу судного дня. «И что это значит?» Я услышала голос Лиама и замерла, спрятавшись за деревом. «Ты не нападаешь. Мне не до этого». Райт не подкатывал рукава своей рубашки, при этом не отрывая взгляда от Лиама. «Как она может быть твоей дочерью?» «Не задавай этих вопросов». Лиам жестко приподнял один уголок губ. «Ты чувствуешь запах и все понимаешь. Даже 14 лет назад ты говорил, что во мне не ощущаешь соперника, и только по этой причине наша дружба сохранялась». Я тоже тогда ее удерживал. Ты же мне был как брат. Лиам замолчал, но посмотрел на Райта так, что даже у меня душу защекотало пламенем. Лучше бы я уже тогда свернул тебе шею. Ты не должен жить. Значит, в прошлом ты знал, кто она? Знал. Она мне сказала. Ты решил это скрыть от меня. На этот раз Райт оскалился. Почему я должен был рассказывать? Особенно после того, что ты сделал с моей дочерью. Ты знал, кто она, и знал, где ее искать. От того, как были произнесены эти слова, мне, словно в защитном жесте, захотелось прижаться к дереву. Создавалось ощущение, что Лиам эти слова пропустил мимо ушей. Он не мог видеть меня, но, обернувшись, посмотрел в ту сторону, где я как раз и пряталась. «Ты опять не послушалась?» — спросил он. Понимая, что больше нет смысла прятаться, я осторожно вышла из своего укрытия. «Извини, пап», — пробормотала, тыльной стороной ладони вытирая кровь с щеки. Царапины жгли и неистово болели, а я сразу не поняла, почему. Лишь вновь проведя ладонью по щеке, поняла, что раны затягивались. Лиам и Райт это заметили. Лиам удивленно приподнял бровь. Райт выругался и, достав сигару, подкурил ее. То, что мне передала сила Лиама, было лучше любого теста. Подойдя к папе, я опять обняла его и лицом уткнулась в торс, вдыхала его запах. Насколько же сильно он меня успокаивал. И когда мужчина вплел пальцы в мои волосы и так привычно растрепал их, я вообще зажмурилась от удовольствия. «Между нами все кончено», — сказала Райту. «Нет». Он ответил коротко, но слишком жестко, показывая, что с этим не согласен. Я многое собиралась ему сказать, но остановилась. Какой в этом смысл? Бесконечные пустые разговоры. Лично я уже собиралась действовать. «Пожалуйста, давай просто уедем», — попросила у Лиама. Опять лицом уткнулась в его торс. «Просто уже никогда не будет». Лиам продолжал перебирать пряди моих волос, и я заулыбалась. Даже почти не обращала внимания на взгляд Райта, которым он в это мгновение меня обжигал. Я была согласна с папой, но все же взяла его за руку и потянула назад. Он пошел за мной, а Райт не стал останавливать. Всему была причина. И каждая из них упиралась в черный тупик. У Лиама глаза все еще были закрыты кровавой пеленой, но он пошел за мной по той причине, что я и Райт были связаны истинностью. Навредить моей паре и неизвестно, какими будут последствия, а они обязательно будут до тех пор, пока мы связаны. Лиам был слишком умен, чтобы прийти за мной, но в тот же момент навредить таким образом. Райт отпустил меня потому, что душевно и телом я прикована к нему, истинностью и меткой. Получалось, что, отпуская меня, он свободу мне не давал. Я все еще его. Хотя для меня все равно было странно его поведение. А все то, что я не могла логически разъяснить, вызывало опасения. Да и помимо этого, нечто очень сильно щекотало нервы, натягивало их подобно струнам. Вот только даже полностью окунаясь в это состояние, я не могла понять, в чем дело.